Глава 6. Москва. Вот ведь факс, как сказал бы его новый американский друг. Сорвалось. Все сорвалось, а ведь дело было, считай, на мази. Ее волосы фактически уже лежали у них в кармане, и полный крах. Хотя почему же сразу крах? Он подошел к висящему в ванной зеркалу и принялся вглядываться в свое лицо. Подбородок волевой, глаза умные, характер нордический. Нет, сдаваться еще ох как рано. И до девицы он так или иначе доберется. Чтобы предсказать это, не нужно быть глобой. Сейчас, конечно, положение не из лучших, но он сумеет завоевать обратно ее доверие. Зазвонил телефон. Америкашка, легок на помине. «Как идут дела?» – донеслось из трубки. «Плохо!» – машинально отозвался он. «Тьфу, какой акцент заразный! Плохо! И ты, между прочим, все испортил. Я бы сам провел эту операцию гораздо лучше. Зачем было вмешиваться?» Американец обиженно засопел. «Ты можешь проникнуть в ее дом», — сказал он, отсопевшись. «Смотреть, есть ли краска, и приносить его ко мне». Ни один злодейский кодекс не рекомендовал опускаться до квартирных краж, тем паче, что есть на кого свалить. «Я гоп-стопом не занимаюсь», — сообщил он, отворачиваясь от зеркала и подкручивая воображаемые негодяйские усы. «Гоп-чем?» — переспросил Америкос. «Гоп — это лошадь, да?» «Сам ты лошадь». Он с чувством собственного превосходства сел на диван, закинул ноги на стол и потянулся за пачкой свежеотпечатанных фотографий. Нужно еще кое-что сделать по работе. «Собрался на криминала, по Фене не шпрехаешь». «Феня — это твой девушка?» — все тупил собеседник. «Тьфу!» — вновь сплюнул он, отбирая несколько удачных снимков. «Гоп-стоп — это грабеж, разбой, не по моей части. Я на это дело не нанимался. В общем, пиши адрес объекта и сам, если хочешь, лезь. Американский флаг тебе в руки и Боинг навстречу». Американец снова засопел. Простудился, что ли? Не мудрено с нашей-то зимой. Но адрес записал. Вот и ладно. Пускай этот глупец на дело сходит, а он посидит, подождет. Посмотрит, что получится. Спешить, америкосов смешить.